27. Любовь и деньги. На Чукотку Аврора Самуиловна приехала по рекомендации своей подруги, а подруга была далекой родственницей самого губернатора Чукотки. Должность Аврора Самуиловна получила высокую, как сама она считала, вполне соответствующую ее образованию, была кандидатом педагогических наук, и ее темпераменту. В большом сибирском городе она засиделась в должности зав. Кафедры института. Тут открылся новый рубеж ее карьеры, новое поле деятельности для ее экспериментов. По сути, она внедряла то, что предполагала описать в своей будущей докторской диссертации. Ей 45. Тень увядания уже на ее лице, поступках и мыслях. Мужчины в нее никогда не влюблялись. Она же, наоборот, влюблялась до самозабвения в чуть смазливого, рослого, с крепкими бицепсами самца. Именно самца, а не интеллектуала, кривляку и пижона. Самцов она чувствовала не только зримо, сердцем, но и каждой клеткой тела. В ней был настолько велик зов природы, что при встрече с мужчиной своего сердца она не робела, а отважно, точно воительница, шла в атаку и добивалась своего. Как и в былые годы, залогом успеха были деньги. Это в молодости, в цветущие годы она побеждала именно молодостью, притягательностью больших карих глаз и больших пухлых губ. Теперь глаза подчеркивали ее возраст, губы – усталость, а тело – изношенность. Но страсть клокотала в ней не вулканом, как в молодости, а озлобленная потребностью. Ко всему примешивалось сознание, что молодое, лучшее время позади, а впереди пустыня холодной, одинокой постели и физиологическая беспомощность. Именно теперь, как влагу после обезвоживания, тело ее ненасытно требовало все больше и больше мужской ласки. Еще и потребность в средствах подтолкнула ее поехать на крайний север. Кроме не очень высокой зарплаты на службе, Аврора Самуиловна получала около 10 тысяч долларов по особому контракту, подписанному самим губернатором. Деньги немалые. За 2 года, что она пробыла на Чукотке, сумела купить себе квартиру в Санкт-Петербурге, квартиру и машину сыну в Омске. Кое-что было вложено в ценные бумаги. Пенсионный будущий мир был обеспечен прочно, если не основательно. Основательно в мире только понятие, что Земля вращается. Если не надежно, то все-таки надолго. Работа Авроры Самуиловны на Чукотке – началась с влюбленности, какой-то кошачьей, невидимой со стороны, но сжигающей уже долгое время изнутри. Властвовала физиология. Об этом человеке она знала мало, кроме анкетных данных – ничего, вернее, почти ничего. Но и этого было достаточно, чтобы поставить его на первое место среди тех, кого бы она хотела почувствовать на своем теле. Он в ту пору был ее заместителем. Она не хотела помнить ни его имени, ни его отчества и фамилии заодно. Он и был он, только с большой буквы, если расценивать его значимость с позиции ее страсти к нему.